По моей вине ты дважды чуть не погиб, а я только раз спас тебе жизнь. Еще один раз за мной, ке-ке-ке, ничего не поделаешь, надо же сравнять счет. Прощание с Гемлотом и Фредой, по счастью, получилось коротким. На сантименты времени не осталось. Когда прибудем на другую планету, напишем тебе открытку. Ага, сказал Гемлот Гавана. Он подмигнул мне и взял Фреду за руку. Оба махали нам вслед, пока мы с пещерным троллем шагали через зал к выходу. Пещерный тролль вел меня длинными коридорами канализационных туннелей. Время поджимало, мы быстро перепрыгивали через маслянистые лужи. До порта осталось совсем немного. Я чуял запах соленой воды, тухлой рыбы, машинного масла и свободы. Кому-то, возможно, этот запах мог показаться весьма неприятным, а для меня он был милее чистейшего кислорода. — Подходим к малому порту, — сказал тролль. — Здесь стоят небольшие суда. На них напроситься гораздо легче, чем на большой корабль. А если ничего не получится, проберем тайком, плывем зайцами. — Я думал, ты хочешь вернуться назад в Атлантис. — Нет, я хочу остаться с тобой, если ты не возражаешь, конечно. — Понимаешь, я не уверен, что можно доверять людям-невидимкам. Кто их знает? Им же невозможно заглянуть в глаза. Ке-ке-ке. Перспектива оказаться вместе с троллем на одной посудине меня не очень-то привлекала, но отказать ему после того, как он столько для меня сделал, я просто не мог. — Ну вот, уже пришли на кладбище кораблей. Здесь стоят отслужившие свое старые суда. Осталось совсем немного. Прямо за ним начинается малый порт. Помощь тролля была неоценима. Один бы я уж давно заблудился. Мы вылезли из люка. Была уже ночь. Прямо перед нами возвышалась огромная черная стена, которую я сначала принял за беззвездное ночное небо. Потом мне в нос ударил знакомый запах ржавого железа и горячего машинного масла. — Иди, — сказал голос у меня в голове, который я уже слышал когда-то очень давно. — Иди на Малох! — Ну, что я могу поделать, — пожал плечами тролль. — Я же пещерный тролль! Большущие черные руки схватили меня сзади за плечи. И не успел я опомниться, как голова моя оказалась в мешке. Его плотно перевязали веревкой, ноги мои оторвались от земли и меня куда-то понесли. Вот так, неожиданно и явно не к добру, закончилась моя жизнь в Атлантисе. Глава 13. Моя жизнь на Малохе. В мешке. Первое знакомство с Малохом произошло посредством обоняния. Даже сквозь плотный мешок, в который меня запихнули, я ощущал аромат этой смеси машинного масла и ржавчины, дыма и угольной пыли, которыми Малох оповестил о своем появлении когда-то давным-давно, еще в моей третьей жизни. А кроме того, был еще этот звук, производимый им даже в состоянии покоя, равномерное уханье гигантских поршней, сумасшедший стук и грохот инструментов, которыми беспрестанно орудовали обслуживавшие его существа и гул машины в утробе корабля. Потом шум стал еще громче, удары поршней сильнее, с грохотом пришли в движение гигантские винты, раздался оглушительный свист вырывающегося из вентилей пара и скрежет металла о металл.